Глава 7. Какой-то из мертвых миров. Мертвый мир. Северные предгорья. Развалины какого-то большого города. 2 дня спустя. Вечер. До предгорья мы добрались даже раньше, чем планировали. Раккаров, что удивительно и чего я почему-то не ожидал, Ублюз и его люди для нас нашли превосходных. Это позволило нам скакать практически целыми днями напролет, в большинстве случаев пренебрегая дневным отдыхом, который был бы необходим обычным, менее выносливым животным. Так что вместо 7 дней, на которые мы рассчитывали первоначально, до нужного места наш отряд добрался за 5,5. И вот сейчас, вечером 5-го дня, мы оказались у въезда в те самые развалины, которые и собирались проверить. Как раз в этот-то момент выяснилась кое-какая накладка, о которой я не догадался сразу предупредить своих попутчиков. Развалины, которые мы разыскивали, были поистине огромными. По факту они раскинулись на всю ближайшую территорию, и если судить по навигатору, это что-то около 20 километров площади только на поверхности, что уж говорить в этом случае о подземной части этих самых руин. И, как я понимаю, они представляли собой какой-то древний и достаточно крупный город. «Да», — протянула Гаиса, как только нашему взгляду открылся вид на ту долину, в лоне которой развалины и находились. «Тут несколько не то, что мы ожидали увидеть». После чего девушка притормозила своего зверя и, дождавшись меня, спросила, кивнув в сторону лежащего перед нами города. «Ты знал об этом?» «Догадывался», — не стал юлить я. «Что уж тут скрывать? Моя промашка. Об этом как-то я не подумал предупредить своих заранее». «Понятно», — только и ответила Демонесса, после чего быстро подъехала к своему брату и что-то прошептала тому на ухо. Тот посмотрел в мою сторону, потом так же, как и мы, оглядел развалины города и медленно кивнул, похоже, в чем-то соглашаясь со своей сестрой. После этого он уже вполне спокойно, что с его каменным лицом и практически полным отсутствием эмоций в то время, когда он находился в боевой ипостаси, было достаточно легко сделать, развернулся в сторону наемников и сказал, обращаясь к Ублюсу: «Лагерь развернем тут». Гаслан неторопливо поднял руку и указал на небольшую полянку. Правда, немного подумав, он предложил перед тем, как обустраиваться на поляне, немного подождать, чтобы ее тщательно проверила Гаиса на предмет замаскированных ловушек и аномалий. «Хорошо, все сделаем», — кивнул капитан наемников, соглашаясь с ним. И как только девушка дала отмашку, что там все чисто, сразу же выдал несколько распоряжений своим людям. Посмотрев на то, как споро начали выполнять его приказы наемники, Гаслан еще раз взглянул в сторону руин города, а потом подошел к Ублюсу. «Вы пока займитесь лагерем», — сказал брат демоницы. «Ну а мы же поднимемся на ту скалу», и он показал чуть в сторону в направлении какого-то высокого, но при этом вполне пологого с нашей стороны уступа, который в прямом смысле этого слова нависал чуть ли не над третьей частью всего поселения, постоянно накрывая его своей огромной тенью. «И осмотрим развалины. Может, что-то заметим». Как я понимаю, выбрал это место брат Гаисы по той простой причине, что на вершине уступа, даже с нашего места, была заметна какая-то достаточно ровная площадка. «Да без проблем», даже не особо прореагировав на наш отъезд, пожал плечами архидемон. И тут он был прав, нужны мы ему и его людям будем лишь на выходе из развалин, а может и еще позже, или на момент нашего отъезда, или вообще по дороге к восточной заставе, но уж точно не сейчас. Так что сейчас я и все остальные демоны из нашей части отряда, включая Гаису и ее брата, развернули животных в выбранном Гасланом направлении и поскакали в сторону скалы, а уже через 5 минут мы находились на ее вершине. «И почему раньше никто не забирался так далеко на север?» — удивленно пробормотал он, разглядывая раскинувшиеся перед нами развалины какого-то некогда крупного, даже не просто города, а настоящего мегаполиса. «Ты сам только что ответил на свой вопрос», — сказала ему Гаиса, кивая в сторону развалин. «Слишком далеко эта местность находится от восточной заставы, чтобы лезть сюда без какой-то определенной цели. Мы сами бы сюда не сунулись. И то, что мы тут оказались, это все благодаря наводке Дима. Да и то, и она с некоторым изумлением еще раз осмотрела покрытые пылью и мусором улицы, пробегавшие между развалин различных зданий и простиравшиеся более чем на несколько километров вдаль от того места, где мы находились. Я даже не представляю, как мы будем их все проверять. Она несколько секунд молчала и все же добавила. Тем не менее, я даже не предполагала, что тут может оказаться такое перспективное место для проведения поисков, и это не может не радовать. Тут мы точно что-то найдем. «Уверена?» – переспросил у сестры как раз подъехавший к нам Гаслан, который до этого разговаривал о чем-то со своим помощником и другом Турком. «Да», – подтвердила девушка. «Даже если тут кто-то и когда-то бывал, то особой роли это не играет. Тем более, как-то координаты этого места попали к Диму, так что тут наверняка уже кто-то был до нас. Но, как я и говорила, это не страшно. Ведь на то, чтобы обыскать все эти развалины, потребуется очень много времени. И я уверена, что все здания тут просто проверить не успели. А это значит, что тут по определению есть что-то, представляющее для нас определенный интерес. Но в этом-то и есть наша основная проблема. Время». Сразу сообразил, что к чему молодой архидемон, слушающий разговор брата и сестры. «Мы тоже можем не успеть, или у нас не получится проверить все развалины полностью, как и те, кто мог побывать тут до нас». Демонесса усмехнулась на эти его слова. «Не обольщайся больно», — покачала головой она, отвечая Онгу. «Нам бы исследовать хотя бы с десяток из всех этих зданий, тут точно что-то есть. Но как бы нам выбрать те из развалин, которые более перспективны в плане их исследований?» Я даже не думала, когда мы отправлялись сюда, что тут окажется их такое большое количество. Я-то предполагала, что нам придется обыскивать от силы 5-6 зданий, а не целый разрушенный город. И Гаиса вновь поглядела в сторону руин, простиравшихся внизу. Зная это, подготовилась бы к походу несколько по-иному. «А как?» — влез со своим вопросом Онг. «Разве как-то можно выделить те развалины, где могут найтись те или иные артефакты?» «Я что-то о таком и не слышал никогда». И он вопросительно посмотрел на Демонессу. Этот же вопрос заинтересовал и остальных, так как и они подъехали ближе к нам и стали ждать ответа Гаисы. «Ну...» — протянула в ответ девушка. «Есть у меня один знакомый на заставе, который утверждал, что кое-что придумал на этот счет. Как минимум, привлекла бы его к нам в команду. Вдруг бы и правда помог. Хотя...» И Гаиса все еще несколько обескураженно осмотрела раскинувшиеся перед нами развалины. «Хотя тут ты, в общем-то, прав», — сказала она Онгу. «Как я знаю, плетений или иных поисковиков амулетов, хоть каким-то образом реагирующих на наличие поблизости артефактов времен Древней войны, пока не разработано, и уж тем более не создано. Да и не стал бы никто в здравом уме распространять подобные уникальные вещи. Это же... «Золотое дно!» И девушка пожала плечами. «Правда, мой знакомый утверждал, что у него что-то получилось похожее, но сама я этого не видела. Я же, услышав ее слова, быстро сообразил, что вот он, идеальный способ навести архидемонов на нужные мне здания. Только была одна такая небольшая проблемка. Хоть тот поисковик, что я стянул у архидемонов и засек тут какой-то артефакт, это я проверил практически сразу, воспроизведя плетение, вложенное в него. Но вот артефакт этот был всего один и совершенно не там, куда нам необходимо было попасть. И если идти только за ним, то все остальные места мы просто пропустим, пройдя мимо них. А потому я дал Симбу задание перенастроить плетение, вытащенное из поисковика, таким образом, чтобы оно реагировало на какой-то из тех артефактов, которые были как в одном из скоплений, куда мне и нужно было попасть, так и в другом. Обнаружена метрическая матрица, встречающаяся в обеих конечных точках назначения маршрута следования, буквально через несколько секунд доложил он. И на карте навигатора, как раз что в одном скоплении артефактов, что в другом, начало моргать несколько небольших зеленых точек. Что интересно, больше подобных артефактов не было нигде. Хотя вот некоторые другие артефакты, метрические матрицы, которых были в нашей базе, встречались тут и там в различных местах развалин. Так что мне с этим, можно сказать, повезло. Симп быстро перенастроил плетение, и я его внедрил в тот самый поисковик, которым пользовался в свое время Дрын. Теперь же он должен был сыграть на руку и нам. «Тут, возможно, вам пригодится моя помощь», — отозвав Гаису и ее брата в сторону, сказал я. «И в чем же она будет заключаться?» — посмотрела на меня девушка. «У меня есть поисковик, который разыскивает некоторые из подобных артефактов». И, видя уже собравшуюся возразить мне Демонессу, я быстро добавил. «Не все, конечно, а только определенные из них. Так что особо надеяться не приходится, но если они тут есть, то он нас на них наведет». «И ты уверен, что он работает?» — удивленно переспросила у меня Демонесса. «Он разыскивает артефакты времен войны?» «Да», — спокойно пожал я плечами. «Я сам видел, как благодаря ему нашли кое-что». «Нереально», — все еще пораженно пробормотала Гаиса. «Так же нереально, как и эти развалины». Она пристально вгляделась мне в глаза. «Будто ты знал, что нечто подобное может нам пригодиться тут и сейчас», — негромко прошептала она, после чего развернулась в сторону брата. «У меня, в общем-то, особых идей нет. Так что если артефакт Дима что-то покажет, можем начать исследовать город именно с выбранных его поисковиком развалин». «Тогда так и поступим», — согласился с нею Гаслан, после чего он еще раз посмотрел на развалины, а потом отошел к остальным архидемонам из нашего отряда. Гаиса же более пристально вгляделась мне в глаза, а потом задумчиво так спросила. «А этот необычный поисковик случаем у тебя появился не из того же источника, что и координаты этих развалин?» «Нет», — вполне искренне ответил я, — «ведь так оно и было. Эти развалины нашел я сам, а вот поисковик достался мне в наследство от Дрына». «Удивительное совпадение», — между тем протянула Демонесса, похоже, так и не поверив мне. «Очень уж тут необычные развалины. И очень уж необычный у тебя есть поисковик». И она еще раз постаралась что-то рассмотреть в моем лице, но, естественно, так ничего и не заметила. Потом слегка тряхнула головой и сказала: «Очень надеюсь, что твой поисковик нам поможет». «Поможет», — уверенно ответил я. «Поверь мне». «Вот это-то и странно», — с улыбкой ответила мне девушка. «Я могу поверить тебе в том, что этот артефакт работает, но вот почему ты так в этом уверен?» И немного помолчав, она добавила. «И эта уверенность основана не на том, что он уже один раз сработал», — задумчиво протянула Гаиса. «Складывается такое впечатление, будто тебе известно нечто большее. И потому ты уверен, что он точно не просто работает, а сработает в данном случае. И завтра нам с этим повезет, даже больше». И демоница указала рукой в сторону развалин. «Мне кажется, что ты точно знаешь, что мы завтра там что-то да найдем». «Все может быть», — спокойно ответил я девушке. «Все может быть», — кивнула она мне в ответ, после чего еще немного помолчала, а потом повторила уже гораздо тише. «Все может быть». Как раз в этот момент нас окликнул Гаслан. Мы еще раз глянули в сторону развалин, а потом подъехали к остальным парням, которые уже собирались вернуться в лагерь и дожидались только, пока мы с Гаисой спустимся со скалы. В лагерь мы добрались еще быстрее, так как теперь не требовалось забираться в гору. «Я так понимаю, вы пришли к какому-то мнению?» — как только брат Гаисы подошел чуть ближе, спросил у него Ублюс. «Да», — согласно кивнул тот. «Так получилось, что мы оказались несколько не готовы к тому, с чем нам тут придется столкнуться». И он небрежно махнул рукой в сторону виднеющихся за его спиной обломков некогда высокой стены, окружавшей этот город. «Так что мы считаем, что придется нам тут задержаться чуть дольше, чем планировалось первоначально». «И насколько дольше?» — спросил Ублюс. 2 месяца, возможно, 3, — ответил тому Гаслан. «Это несколько дольше, чем мы можем себе позволить», — пробормотал в ответ Ублюс, правда, потом добавил: «Хотя надеюсь, что это не так критично». После этого он оглядел своих людей и махнул одному из них рукой. «Тулк, подойди», — крикнул он. Вызванный невысокий демон споро подбежал к нам. «Что хотел, Ублюс?» — поглядел он на своего командира. «Насколько у нас хватит запасов, которые мы захватили?» — обратился к своему подчиненному Ублюс. «Если озаботиться охотой, то месяца на 3, не больше. Хуже будет с раккарами, для них придется сразу перейти на подножный корм. Благо, они всеядны, я тут видел недалеко следы кое-каких животных. Так что первую охотничью партию можем отправить уже с утра. Но все равно, если не удаляться далеко от лагеря, то надолго местной дичи нам, и уж тем более раккарам, не хватит. В дополнение нужно будет перенести лагерь чуть ближе к ручью. Своих запасов воды у нас не так много». Этот невысокий демон вполне обстоятельно и грамотно описал текущее положение вещей. Я, конечно, не стал всем сообщать, что у меня провизии набрано с некоторым и достаточно большим запасом, способным прокормить наш отряд не меньше полугода. Это я, так сказать, перед отъездом озаботился на случай непредвиденных обстоятельств. Плюс также закинул к себе в хранилище еще и несколько кубов замороженной воды, про запас и на будущее. Вдруг опять меня черт знает куда занесет, а так, коль у меня есть безразмерное хранилище, я буду готов к подобным неприятностям. «Спасибо», — между тем кивнул головой Ублюс, отпуская своего бойца, после чего обернулся в сторону брата Гаисы. «Ты сам все слышал. Сегодня лагерь лучше не трогать и оставить здесь, а завтра придется поискать для его обустройства другое место. Но это мы можем сделать и сами. Мои люди подготовят новое место и перенесут туда лагерь, вас же они после возвращения встретят или тут, или у выхода из развалин, смотря как будет удобнее». «Согласен», — подтвердил его слова Гаслан. «Твой боец обрисовал наше текущее положение достаточно точно». «Да я, в общем-то, в нем и не сомневался», — произнес в ответ наемник, и уже сам, осмотрев развалины, поинтересовался у нас. «Ну а у вас? Какой план? Не будете же вы проверять каждое здание? Тут и за несколько десятков лет не управится». «Так и есть», — соглашаясь, кивнул ему в ответ Гаслан. «Но у нас уже есть кое-какие наметки, чтобы было с чего начать». Наемник лишь пожал на эти его слова плечами. «Ну, дело ваше», — только и сказал он. «Тут главное не перестараться, командир. Как ты слышал моего интенданта, провизий больше, чем на 3-4 месяца, и то с учетом ее пополнения не хватит. Учитывайте это». «Хорошо», — ответил ему брат Демонессы, — «я буду иметь это в виду». Я уже хотел развернуться, чтобы отойти к нашему костерку, у которого сейчас хлопотала его сестра, готовившая для нас ужин, когда Гаслана нагнала несколько странная и слегка запоздалая реплика «Ублюса». «Да», — произнес архидемон, — «чуть не забыл самое главное. Вы, это, не забирайтесь слишком уж далеко в подземелье и предупредите нас о том, какое здание соберетесь проверять». И сразу разъясняя эту свою просьбу, добавил: «Мы должны знать, где вас нужно искать, если вам потребуется наша помощь». Только вот он не сказал, как узнает о том, что эта самая помощь нам может понадобиться. Хотя, опять же, есть тут такие люди, как маги, и это их возможность общаться на расстоянии. Так что тут, думаю, тоже особых проблем быть не должно. «Вполне разумно», — между тем согласился с ним наш предводитель, — после чего уже совершенно спокойно дошел до наших палаток. «Сейчас ужин и отдых. Выступаем завтра с утра», не вдаваясь в особые подробности, предупредил нас брат Гаисы. Да и что сейчас было обсуждать? Основной алгоритм проведения поисковых операций в отряде уже давно отработан, ну а все остальное мы сможем выяснить лишь с утра, оказавшись за стенами города. Ну а еще через полчаса мы разбрелись по своим палаткам, и никакого внимания к нам со стороны наемников я не ощущал. «Значит», — констатировал я, — «они точно постараются взять нас на выходе, но это, скорее всего, будет даже не завтра. Таких развалин они, как, впрочем, и мы сами, не ожидали тут увидеть. А значит, Ублюс со своими людьми должны постараться выяснить, как долго мы будем их проверять, чтобы ударить наверняка». И тут все просто. Основное время Ублюс нам обозначил. Это те самые 3 месяца, о которых нам сообщил его подчиненный. Но для того, чтобы нас взять наверняка, ему необходимо пригнать сюда своих бойцов и драконов. «Интересно, как быстро летают костяные драконы», — задумался я. «Да и как Ублюс собирается предупредить своих, что пора перегнать сюда драконов? Хотя вот именно этот вопрос он, скорее всего, продумал. Тот же его штатный маг, возможно, сможет связаться отсюда с заставой, хоть это и далеко, и вроде как Гаиса что-то упоминала о том, что из предгорий до нее не достучаться. Слишком большие магические помехи. Либо у него есть какой-то необычный артефакт, служащий как раз для этой цели. В общем, не знаю. Но у этого ушлого демона точно запрятан какой-то туз в рукаве. Магия ведь может многое. Сам видел, как Гаиса связалась с магом на заставе, хоть там и расстояние было поменьше. Но тут же нет необходимости в каком-то связанном и длительном разговоре. Необходимо подать лишь обычный сигнал на вылет, а это можно сделать значительно проще. Так что и эту возможность не стоит отбрасывать в сторону. Вот и получается, что у Ублюса наверняка припасено нечто специфическое, особенно с учетом того, что, как оказалось, и сам этот архидемон является неплохим магом, коль смог достаточно быстро открыть портал и призвать различную нежить. Да и от других людей в его отряде можно ожидать сюрпризов, например, от Галга или еще кого-нибудь подобного. Так что главным, судя по тому, что я вижу, во всем этом будет такой вот вопрос. Как быстро смогут добраться до этого места именно костяные драконы? И что-то именно его я как-то упустил из вида, когда готовился к поездке. Однако, судя по спокойствию и уверенному поведению наемников, они точно знают, что те в любом случае окажутся тут в нужное время, даже если бы им пришлось нападать на нас завтра с утра. Вот и получается, что придется в расчет брать примерно одну ночь, которая потребуется костяным драконам для того, чтобы добраться как до предгорий, так и, соответственно, до любой другой точки нашего маршрута. Но пока мы здесь. И первого удара стоит ждать именно тут. Это наиболее предсказуемый вариант как для нас, так и для наемников. Ведь и им сейчас точно известно место нашего текущего нахождения. Дальше. И это второй не менее значимый вопрос. То, когда они совершат нападение на нас. И чтобы нападение не застало нас врасплох, надо бы нам скоординировать это самое время. В этом случае налет произойдет не внезапно, а именно тогда, когда мы, ну или хотя бы я сам, будем его ожидать. Вот и получается, что хорошо бы, чтобы наш завтрашний разговор и работу моего артефакта заметил кто-то из подчиненных Ублюса. Ну а если это надо, то мы это им обеспечим. И успокоенный этой своей мыслью, я быстро заснул. Гаслан был больно уж ответственным командиром, и коль он обещал поднять нас ни свет ни заря, то так и сделает. А коль это так, то надо бы мне хорошенько выспаться. Тем более у меня были еще кое-какие дела, и проснуться я собирался чуть раньше. Мертвый мир. Северные предгорья. Развалины какого-то большого города. Лагерь. Ночь. «Ну, что скажете?» Ублюс посмотрел на Галга и своего отрядного мага. Подозрительно спокойно они отнеслись к тому, что тут увидели, только и ответил ему тот, кто обычно выполнял функции простого наблюдателя и часового у них в отряде. Будто все и так прекрасно знали заранее. «Да», — подтвердил их отрядный маг, — «в таком хаосе энергии, что бурлит за стенами города, очень сложно выделить хоть какое-то значимое скопление каких-либо артефактов или аномалий. Так что обычными методами, которыми чаще всего и пользуются поисковики, тут артефакты будет разыскать очень сложно. Тем более, если хаотично проверять полностью все развалины подряд. И это очевидно. Значит, на этот счет у них что-то подготовлено. Или есть более точная наводка, или...» Тот демон замолчал, так как другого «или» просто и быть не могло. Правда, через некоторое время он продолжил. «Да и ловушки в таком переполненном магической энергией месте будет практически невозможно обнаружить. И уж тем более не стоит ждать того, что они будут неактивными. Даже если до нашего появления тут они когда-то сработали или их когда-то и разрядили, то при таком плотном магическом фоне все ловушки уже давно восстановили свой магический заряд. Со вторым уверен, что проблем у них не будет», — уверенно произнес наблюдатель наемников. «О чем ты?» — переспросил у него Ублюс. «Я про их разведчика», — спокойно пояснил демон. «Не знаю, как он это сделает, но он наверняка проведет весь их отряд через город, даже не вляпавшись ни в одну из ловушек». На пару мгновений замолчав, он несколько задумчиво продолжил. «У меня вообще создалось такое впечатление, что этот парень чувствует их. Хотя о подобном я не слышал, но, глядя на него, почему-то складывается именно такое впечатление». «Хорошо», — кивнул головой Ублюс. «Я понял тебя», после чего поглядел в сторону палаты, где и разместились их, так сказать, союзники. «Значит, можно быть спокойными в этом отношении», — пробормотал он. «В городе, по дороге к нужному месту, они все не полягут». И, криво усмехнувшись, Ублюз добавил: «Значит, у нас одной проблемы меньше». После чего уже гораздо серьезнее посмотрел на своих советников. Только вот все еще открытым остался первый вопрос, и он перевел свой взгляд с мага на наблюдателя и обратно. «Как мы узнаем то, что они задумали? Если их магичка не слишком помешана на собственной безопасности, то я без особых проблем смогу подобраться к ним», — быстро ответил ему еще один демон из присутствующих на совете отряда. «Особенно если меня прикроют магически». И следопыт наемников кивком головы указал в сторону их мага. «Прикрою», — подтвердил его слова маг. Ублюз же промолчал и лишь перевел свой взгляд на Галга. «Сможешь выяснить, что они задумали?» — через пару мгновений спросил он у него. «Сделаю», — только и прикрыл глаза тот в ответ. Архидемон вгляделся в лицо их очень уж необычного наблюдателя. «Не упусти их, мы должны знать, что они задумали». Тот более ничего не произнес в ответ, лишь кивнул и, поднявшись, вышел из палатки Ублюса. Их же отрядный маг удивленно посмотрел на своего командира. «Босс, ты не доверяешь мне или нашему следопыту?» — несколько напряженно спросил он, после чего указал на себя, а затем кивнул в сторону того самого демона, что говорил о готовности взяться за это дело. «Галк справится лучше», — только и ответил командир наемников. «Но», — хотел возразить ему маг. Однако Ублюз жестко взглянул тому в глаза и резко окоротил возражение мага. «Не стоит надеяться на то, что Гаиса даст вам хоть какой-то шанс». И немного помолчав, он добавил: «Поэтому в данном случае нужен именно Галк». После этого Ублюз махнул рукой, отпуская своих советников и провожая всех тяжелым взглядом. Утро покажет, насколько он оказался прав. Мертвый мир. Северные предгорья. Развалины какого-то большого города. Лагерь. Утро. Так, лагерь еще спит. Бодрствуют только часовые. Это я достаточно быстро и, что не менее важно, точно определил по метрическим матрицам, ментально-информационному и эфирному полям, с которыми с момента внедрения симбиота стал работать еще более плотно. «Значит, у меня есть еще немного времени, чтобы кое-что прояснить для себя», — решил я. И, устроившись чуть удобнее, чтобы взять под контроль весь лагерь и прилегающую к нему территорию, приступил к допросу своего нового помощника. «Симбиот», — обратился я к тому искусственному сознанию, что внедрилось в мою метрическую матрицу на заброшенной и полуразрушенной древней базе. «Есть несколько вопросов к тебе». «Немое ожидание в ответ, но буду считать, что он готов пообщаться. Помнишь, ты упоминал о неких модулях, которые позволят расширить твою функциональность?» «Да», — сразу же доложил симбиот. «Подобные модули были обнаружены и закачаны с последующим их перенесением пространственное хранилище, доступное оператору». «Угу, это хорошо», — согласился я. «Теперь главное, как повлияет их установка на работу моего организма, разума или сознания?» Пара мгновений тишины, а потом странный ответ. «Никакого влияния на организм оператора внешние модули по расширению симбиотической сущности не оказывают». Протянул я, «ты, наверное, не понял», — постарался пояснить свою мысль. «Например, во время установки каких-то из них я могу отключиться, или будет временно недоступна часть каких-то моих возможностей и способностей. Процесс инсталляции вспомогательных модулей не оказывает прямого или опосредованного влияния на жизнедеятельность и функциональные возможности оператора». Все так же, лишь слегка перефразировав свои первые слова, ответил симбиот, после чего продолжил: «Установка модулей расширения влияет только на текущую производительность, функциональность и режим работы внедренного симбиота. Все это обусловлено тем, что инсталляция модулей производится, минуя метрическую структуру оператора, разворачиваясь в специально созданную параллельную систему, перенесенную в подпространственный карман. Взаимодействие подключенной системы с метрической структурой оператора осуществляется через уже созданную и подготовленную к работе интерфейсную шину. Протянул я. Получается, что все подобные операции у тебя как раз и выполняются в этом специально созданном хранилище. Да, подтвердил симбиот. Там же находится и основная структура моей сущности. В метрическое поле оператора внедрен лишь интерфейс взаимодействия и управления. Так, получается, что и все последующие изменения, связанные с тобой, также не будут оказывать на меня никакого негативного влияния, быстро сообразил я. За исключением тех, что потребуют внесения изменений в интерфейсную шину, уже внедренную в структуру метрического поля оператора. Это понятно. Мысленно пробормотал я и сразу же продолжил свою мысль. «Так получается, что можно все это инсталлировать уже сейчас, без особых на то возражений?» «Вывод оператора верен», — согласился мой виртуальный собеседник. «И много тебе удалось разыскать подходящих модулей?» — поинтересовался я у него. 4 модуля расширения, влияющих на увеличение производительности и эффективности процесса анализа и идентификации полей различной природы», — доложил симбиот. «Они фактически относятся к типу симбиотических сущностей, предназначенных для исследовательской и научной деятельности. Их инсталляция проведет частичное преобразование моей структуры, внеся необходимые изменения. Дополнительно закачан модуль по усложнению системы защиты структуры метрического тела оператора и по алгоритмам ее реализации. Этот модуль классифицирован как частично боевой, однако он не вносит никаких значительных изменений в мою метрическую структуру, а влияет лишь на отработку тех или иных алгоритмов реализации систем защиты. 2 последних модуля расширения, которые можно лишь условно отнести к таковым, позволяют несколько повысить вычислительные и аналитические способности самого оператора на постоянной основе». «Погоди», — удивился я, — 2 последних пункта – это же явно что-то влияющее на меня самого. И как эта их инсталляция обойдется без моего непосредственного участия? Похоже, мой вопрос смутил симбиота, так как он, несколько помедлив с ответом, как мне показалось, даже слегка растерявшись, сообщил. «По механизму инсталляции подобных модулей расширения нет никаких данных», – доложил он. «Это модули более позднего производства, чем моя собственная дата выпуска». Видимо, это какая-то новая модификация или способ внедрения. Однако вся информация о полной безопасности их установки, настройки, адаптации и дальнейшей работы получена из сопроводительной технической документации. «Хорошо, я понял, что ничего не понял», — мысленно пробормотал я, а потом продолжил. «Тогда ты пока инсталируй себе все, что ты сейчас перечислил, но при этом не забывай контролировать сам процесс установки. Если это как-то будет воздействовать или влиять на мое текущее состояние, приостанови процесс инсталляции только того модуля, что вызвал твое беспокойство, до более детального разбора той проблемы, что тебя и насторожило». «Выполняю», — только и отчитался симбиот. Хоть я и ждал какого-нибудь заметного изменения в своем состоянии или ощущениях, но и вправду совершенно никак не отреагировал на процесс начала действия модулей расширения, запущенный симбиотом. «Ладно, дело пошло», — констатировал я, а потом спросил, «это все, что ты вытащил из того взломанного сервера?» «Нет», — сразу же продолжил отчет симбиот, «закачано еще несколько дополнительных модулей, совместимых с типом симбиотов моего класса, однако для их дальнейшей инсталляции в обязательном порядке необходимо произвести замену интерфейсной шины подключения и управления к метрической матрице оператора». «Информации по структуре данного типа интерфейсных шин нет в моей собственной базе данных. Следовательно, это какая-то более поздняя или секретная разработка, чем те, к которым у меня был доступ, как у симбиотических сущностей гражданской направленности. Дополнительно, из-за наличия у оператора возможности создавать пространственные хранилища неограниченного объема, мной были скопированы и все остальные модули расширения, обнаруженные на сервере. Однако все они предназначены для иного типа симбиотов. Если оператору когда-нибудь будет дополнительно внедрен подходящий тип персональных симбиотов, то это позволит сразу же осуществить инсталляцию и соответствующих его классу и типу модулей расширения функциональности». «Да, понятно, пусть будет», — согласился с ним я и вслух добавил. «Запас карман не тянет». Тут все было действительно понятно. Он сейчас мог установить только то, с чем мог бы работать. Но остальное будет мне доступно со временем, и то, если, так сказать, повезет, и я найду еще каких-нибудь симбиотов. Хорошо, и я задал следующий интересующий меня вопрос. А что по поводу той базы данных, что ты закачал там же? Я как-то могу произвести ее установку и получить к ней доступ? И вот тут-то все оказалось без особых сюрпризов. Залить эту базу я мог себе без особых проблем. Только вот как раз в этом случае, так как вся операция будет полностью касаться моих знаний, хранящихся в моей голове, и проводиться непосредственно в моем сознании, то и меня на момент установки придется отключить полностью. И надолго, поинтересовался я у симбиота, на закачку, преобразование и адаптацию информации из полученной базы знаний под формат данных, понятный оператору, потребуется 1 час 29 минут. И что, я совершенно никак не буду реагировать на происходящее? Мною был сразу передан главный вопрос, касающийся собственной безопасности. Можно перевести сознание оператора в тревожный режим, когда оно среагирует на любой, даже эмпирически возможный сигнал опасности, угрожающий непосредственно оператору. Или как альтернативный, более расширенный вариант, можно перевести тревожный режим в более общий режим слежения, взяв под контроль сознание не просто безопасность состояния самого оператора, но и некий заданный объем пространства, который будет отслеживаться и контролироваться сознанием. А как насчет совместить оба способа? Мне это показалось интересной идеей. Проходит пара мгновений, в течение которых я даже почувствовал, как шевелятся, не знаю уж какие мозги моего симбиота. В данном случае при совместной работе обоих режимов придется под выполнение данной задачи выделить один из фоновых потоков сознания, которыми оперирует оператор. Сразу после этого происходит какое-то странное мельтешение в голове, и звучат новые слова симбиота. Произведен перерасчет производительности параллельных потоков. В интерфейсе нейросети я вижу несколько странный график с какими-то непонятными цифрами, и что странно, все они абсолютно разные. И почему-то линий на этом графике было 7, а это несколько больше, чем те 4 потока, на которые разделено мое сознание. Но дальнейшие переданные слова симбиота объяснили это замеченное мною несоответствие. Обнаружено 7 выделенных потоков в сознании оператора. Основной подсветился один из графиков, что интересно, цифра, которая была явно связана с ним, а это, судя по всему, какая-то величина не была самой большой из всех. 3 активных фоновых потока, еще 3 линии, и вот среди этих потоков как раз и был один из тех, чье значение производительности было максимальным, и 3 неинициированных закапсулированных фоновых потока, еще 3 графика, и вот тут были самые небольшие цифры, где-то на порядок отличающиеся ото всех остальных. «Интересно, что это вообще такое?» — сам у себя спросил я. «И откуда они у меня взялись?» «Это аномальные вторичные потоки сознания, привнесенные в структуру метрического поля оператора искусственно. И у меня в сознании возникла новая схема. Или я туплю, или симбиот, установленный мне нейросети, воспринял как дополнительные потоки сознания. Но я же не могу ими осмысленно управлять, по крайней мере, 2 из них уж точно». Но вот, похоже, сам симбиот так не считал, так как дальше продолжил уже с того места, где остановился. Производительности любого из обнаруженных потоков сознания со значительным превышением хватит на выполнение операции контроля окружающего пространства. Поэтому предлагаю задействовать наименее производительный слой, выделив его под данную задачу. В дополнение, для увеличения общей производительности и оптимального функционирования всего объема сознания оператора – предлагаю произвести активацию неинициированных потоков сознания с дальнейшим их подключением в общую систему потоков. Данная операция в значительной мере сможет разгрузить основные потоки, передав все фоновые процессы сознания на наиболее подходящие им по производительности дублирующие слои. И я увидел несколько странную схему, которая мгновенно появилась в интерфейсе нейросети. Так, стоп! Только сейчас до меня дошло, почему симбиот так просто пользуется этим самым интерфейсом, доступным мне из нейросети. Он просто воспринимает его как часть моего сознания и передает всю информацию напрямую в него. Правда, при этом вот симба он несколько отделяет от меня самого, хотя тот, так же как и нейросеть, прописан в моей метрической матрице, Но почему-то именно последний мой виртуальный помощник, а именно нейросеть, для него является непосредственным продолжением меня самого. А вот второй, то есть симп, лишь таким же, как и он сам, вспомогательным элементом. «Необычно», — констатировал я. Кстати, после предложенного преобразования значение производительности основных потоков сознания, как их назвал симбиот, должно было суммарно возрасти процентов на 30, тогда как производительность тех потоков, что он ассоциировал с нейросетью, совершенно не изменилась. Ладно, если говорить о процессе активации неинициированных потоков, то чем это для меня чревато? Ну и главное, сколько времени на это потребуется, мысленно обратился я к симбиоту. «Процесс инициации проводится при полностью отключенном сознании оператора», — ответил симбиот. «Вот и первый подводный камень». Хотя, в общем-то, тут все понятно. Это работа, напрямую касающаяся изменений в структуре и работе сознания. А значит, и проводиться она должна при минимальной нагрузке или при его полном отключении. Тогда нужен ответ на следующий вопрос: как долго все это будет происходить? На это потребуется 24 минуты 48 секунд. Я еще не успел сформулировать свой вопрос, как уже получил на него ответ. И как я понимаю, все это время буду полностью беззащитен. Это был вполне очевидный вывод. «Да», — подтвердил симбиот. «Понятно, что такой вариант меня совершенно не устраивал, особенно в окружении таких союзников, как наемники у Блюса». «Может, замаскироваться», — подумал я. Примерно так же, как я это сделал, когда отправился проверить подземелье, а самому на это время перебраться куда-то в другое место и залечь там. А что, это хорошая мысль. Навигатор вполне справится с этой задачей, коль уж столько раз подбирал нам и место под безопасную стоянку и безопасный маршрут. Мне и нужно-то обеспечить себе всего 25 минут покоя, когда меня никто не обнаружит. Я быстро дал задание своей интерактивной карте разыскать мне подобное убежище. Правда, сразу же осознал свою ошибку и сузил круг поиска до 5 минут пешего хода от стоянки, чтобы не забираться уж слишком далеко. И буквально через несколько мгновений навигатор подобрал для меня парочку подходящих мест. Что странно, одно из них, которое находилось буквально в паре сотен метров от нашего лагеря, можно было использовать как убежище чуть ли не на все время нашей экспедиции. По информации, выданной навигатором, оно будет безопасным для меня в буквальном смысле этого слова чуть ли не постоянно. Именно туда я и собирался направиться. Слишком уж интересную захоронку в этот раз разыскал для меня навигатор, так что проверить бы ее не мешало. Хотя, судя все по той же карте, обновленной навигатором, ничего интересного, кроме самого схрона, в том месте не было. Но мне пока больше не нужно». «Так, симп, вытаскиваем плетение отражения», — отдал я приказ виртуальному Искину. «Почему не воспользоваться хорошо зарекомендовавшим себя плетением?» И только я мысленно воспроизвел его структуру, как тут же получил информацию от симбиота. В используемом оператором метрическом модуле обнаружен ряд уязвимостей, влияющих на его нормальную работоспособность, — отрапортовал он. «Внести необходимые исправления, повышающие надежность его работы». «Давай, вноси», — согласился я. Преобразование структуры симбиот произвел практически мгновенно. Честно говоря, они были незначительны, однако когда я симбом смоделировал работу исправленного плетения на вероятностном симуляторе, то поразился тому результату, что мы получили. Во-первых, плетение стало работать значительно более стабильно, чем раньше. Сейчас на него бы не повлияло любое стороннее магическое воздействие. По факту, на текущий момент это плетение было невозможно развеять, если не использовать заранее встроенный в его структуру механизм отключения. Во-вторых, отработка механизма симуляции объекта подражания стала более качественной. От оригинала мое подобие сейчас можно было отличить только при прямом контакте. Это все же обычная иллюзия, которую накладываешь. И вот тут как раз получаем третье. После внесенных симбиотом изменений для поддержания структуры иллюзий теперь не требовалось накладывать ее на какую-либо основу. Мне сейчас не нужны были камни, как в прошлый раз. Плетение просто проецировалось на участок, где должна находиться иллюзия, и оно отработает. Ну и последнее, четвертое. И раньше-то отличить иллюзию от меня настоящего при помощи сканирования было достаточно сложно. Как оказалось, присутствовало в нем несколько огрехов, которые позволяли это сделать. Сейчас же не осталось ни одного из них, за исключением работы с метрическими матрицами. Если бы кто-то проверил именно ее, то понял бы, что это уж точно не живой человек, а обычный энергетический фантом. Но мне и раньше-то возможностей этого плетения было достаточно. Теперь же их было даже с избытком. Так что, не став более откладывать, я воспроизвел плетение и, наложив его на занимаемое мною сейчас пространство, заметил, как некая энергетическая пелена совместилась с моим телом. «Готово», — прикинул я и собрался уже выдвигаться, когда меня остановил симбиот. Проведен анализ текущей работы используемого ментального модуля и реальных потребностей оператора, предъявляемых к нему. «И что?» — поинтересовался я. «Эффективность работы модуля значительно снижена и не соответствует реальным потребностям оператора, предъявляемым к нему», и уже не останавливаясь, он продолжил докладывать. «Для оптимального выполнения данным модулем всех необходимых требований предлагается подключить к нему дополнительный модуль ситуационного поведенческого моделирования со значительно урезанным функционалом». Я, конечно, примерно представляю, что означает каждое из произнесенных слов по отдельности, но вот сама фраза вызвала у меня явное недоумение. «Ты о чем?» — только и поинтересовался я. «Для пояснения рекомендую воспользоваться системой вероятностного моделирования, доступной пользователю», — ответил симбиот и переслал мне новый, уже преобразованный и скомпилированный модуль для активации плетения отражения. Только вот он в значительной мере разросся и сейчас совершенно не напоминал то плетение, которое мне досталось от эльфов. Я быстро просмотрел полученный результат и слегка обалдел. Ну, теперь у меня, по крайней мере, не было никаких вопросов, что это за модуль ситуационного поведенческого моделирования, который симбиот предложил присобачить к родительскому плетению отражения. Судя по той модели, что я видел, теперь фантом, изображающий меня, не просто лежал на месте, а слегка шевелился, дышал, иногда передвигал руку или смещал ноги. Конечно, это происходило не постоянно, а с вполне приемлемой частотой. Так что созданная мною иллюзия, кроме всего прочего, приобрела с внедрением этого модуля еще и некое подобие жизни, по крайней мере, внешнее. Поэтому я не стал откладывать и, деактивировав предыдущее плетение, наложил новое. Угу, я отдыхающий все еще лежу на том одеяле, что в данный момент считается моей кроватью. Немного полюбовался работой плетения и решил, что все работает отлично, поэтому пробормотал: «Вот теперь точно можно идти». И, активировав незаметность, я осторожно соскользнул со своего места, после чего двинулся за пределы лагеря, осторожно пробираясь мимо дежуривших часовых. Мертвый мир. Северные предгорья. Развалины какого-то большого города. Странная пещера. Утро. «Это что, и есть то безопасное место, которое мы нашли?» — спросил я у себя, глядя на вход в пещеру, лежащую передо мной. Судя по данным, предоставленным навигатором, все так и было. Мне необходимо попасть именно внутрь нее. «Ладно, идем», — решился я и выдвинулся вперед. Вхожу внутрь. Пещера как пещера, ничего необычного. А мне точно сюда. Что-то не кажется мне это место особо безопасным. Ага, судя по карте, мне дальше. Только вот там стена. Подхожу ближе. Да. Насчет стены я, конечно, поторопился. Это что угодно, но только не обычная стена. Вернее, это, конечно, стена, но явно искусственного происхождения. Очень натурально замаскированная под один из сводов пещеры, плавно перетекающий в ее пол. И хоть она и выглядит как один сплошной камень, но что-то анализатор нейросети упорно утверждает, будто по прочности этот материал, если и уступает адамантиту, то не намного. Ну и что дальше? Как попасть в нужное место? Навигатор был почему-то уверен, что я точно это смогу сделать. Я сделал еще один шаг вперед. «Может, я чего-то не вижу?» — сам у себя спросил я. Но пещера не так велика, чтобы тут можно было что-то не заметить. Да и нейросеть уже давно просканировала ее полностью и составила виртуальную модель полученной пещеры. Так. Неожиданно мой взгляд остановился на укрупненном участке карты, где была отображена та часть пещеры, в которой я сейчас находился. А маршрут-то в нужную мне часть проходит не здесь. Судя по карте, я стоял от той линии, по которой должен двигаться где-то в полуметре. Если навигатор не ошибся, он в последнее время ошибается все реже, то и я должен двигаться по выстроенному им маршруту. Поэтому и я смещаюсь туда, где он проходит. Двигаюсь вперед. И вот я у стены. Ничего нового. Для интереса протягиваю руку вперед. И что, в общем-то, неудивительно, она упирается в шершавую поверхность прохладного камня. Что-то я делаю не так. Это единственная здравая мысль, которая у меня сейчас есть. Если нет никаких зацепок в пещере, то, может, они находятся где-то за ее пределами. Поняв это, выхожу наружу. И что у нас тут? А тут несколько странный изгиб линии маршрута, образующий странную вязь, на которой и не обратишь внимания, если максимально не укрупнить масштаб карты. Так, отхожу еще чуть дальше, до того самого места на маршруте, когда эта самая вязь и начинается. А ведь это, если и не руны, то странная надпись, нанесенная на землю посредством моих шагов, сообразил я, следуя вперед. Вот и пещера. Непонятное дуновение воздуха из-за спины, как только я преодолел невидимую грань, отделяющую этот каменный схрон от внешнего мира. Мельком оглядываюсь назад. Не понял, а где мои следы? Удивленно проследил я тот путь, что прошел. Была парочка мест, где в пыли должны были остаться отпечатки моих ног. Однако сейчас площадка перед пещерой была абсолютно не тронута, будто я только что не топтался у входа. А похоже, это и вправду чей-то тайник наконец стало доходить до меня, или убежище. Слишком уж необычная эта особенность, когда заметаются твои же следы, не позволяя поймать или выследить тебя. Ну а что со стеной? Да вроде на месте. Но и я еще не дошел до нее. Осталось еще несколько последних шагов. Опа! А вот этого не было! Прямо передо мной на уровне груди небольшая каменная пластинка, явно выделяющаяся своим цветом на фоне остальной стены. Отпечаток ладони на ней однозначно указывает, что необходимо сделать. Протянув руку, прикладываю свою ладонь к отпечатку. «Доступ запрещен», — проявилось сообщение в моей голове. Но сразу за ним. «Разрешен доступ на уровне главы экспедиционного корпуса». «Выполнить переназначение прав?» «Да», — согласился я. «Права пользователю выданы. Доступ в систему временных укрытий диверсионных подразделений получен». И все. Никаких внешних изменений, хотя нет. Стена перестала выглядеть единой и цельной структурой, по крайней мере на метрическом уровне. Чуть в стороне от той панели, к которой я приложил руку, можно было заметить силуэт небольшой арки. Только вот в том-то и дело, что анализатор нейросети упорно утверждал, что материал как был однородным, так им и остался. «Ну да ладно, сейчас проверим», — решил я и сделал шаг вперед, и в следующее мгновение оказался в крохотном и совершенно пустом помещении, размером не превышающим обычную комнату примерно 4 на 4 метра. «Да, не густо», — констатировал я, проходя в центр помещения. Что и неудивительно, тут и надо-то было отсидеться. Только вот непонятно, долго это нужно было делать или нет. Да и как вообще, находясь тут, узнаешь, исчезла угроза или выбираться наружу еще опасно. И только я об этом подумал, как увидел все то, что сейчас находилось поблизости от той скалы, в теле которой и находилась небольшая пещерка, укрывшая меня. Произведено подключение к системе безопасности объекта номер 89 НР-56, кодовое название «Восточный приют». Подключен режим слежения и контроля пространства. Ну, теперь отпал вопрос о том, как те, кто тут мог укрыться, узнавали о том, что происходит снаружи. Это реально настоящее убежище, мысленно подумал я. Радиус зоны контроля превышал километр и достигал практически стен города. Так что за тем, что происходит у нас в лагере, я мог следить отсюда без особого труда. «Хорошо», — подумал я, — «так будет спокойнее. Интересно, а почему восточный?» Почему-то в услышанной фразе меня смутил еще и этот факт. Стена вроде как на востоке, застава вообще на юге. Город чуть дальше, на север. Так почему восточный? Непонятно. Я внимательно оглядел помещение еще раз. Хотя вот пропустили меня сюда без проблем, и, похоже, в этом случае следует благодарить именно произошедшее на базе, ведь меня приняли за какого-то главу экспедиционного корпуса. Но засветиться перед кем-то я мог лишь на территории разрушенного форпоста. Вроде там меня признали его комендантом. «Так стоп!» — резко притормозил я свои мысли. «Там, на форпосте, мне присвоили звание и как-то внесли мои данные в их базу. Это убежище также работает с той же базой данных, только вот интерпретирует закачанные оттуда данные на свой лад. Но главное, что они поступают из одного источника. Однако это убежище диверсантов, и оно должно быть западным по отношению к линии фронта, и это вполне логично». И я оторопело замер. «Так получается, что эти гипотетические диверсанты пробирались в сторону стены. Следовательно, форпост и это убежище принадлежали тому неведомому врагу, против кого сражались предки Гаисы и ее брата, и против кого когда-то была воздвигнута та огромная стена». «Да», — протянул я, — «интересный поворот событий у нас тут получается. По факту выходит, что тут можно наткнуться как на развалины каких-то сооружений, принадлежащих противникам демонов, так и на различные строения, принадлежащие их далеким предкам. И разобраться в этом довольно сложно, так как сами демоны считают все найденное за Великой Стеной именно наследием той самой войны древних, не разбираясь в том, что и кому принадлежало изначально». И отсюда вытекает следующий, вполне себе закономерный вопрос. А чьи реально артефакты нужны демонам, их далеких предков или тех врагов, с которыми они сражались? К тому же, на очень уж своеобразные выводы может натолкнуть еще одно наблюдение. Ведь когда мы выбрались из подземелий, симбиот без труда смог опознать меня. Но вот демонов он идентифицировать не смог. Правда, как выяснилось, мне достался симбиот несколько устаревшей модели, коль тут нашлись более современные модули относительно даты его выпуска. Но суть это не меняет. Симбиоту ничего не известно о демонах. Вот и получается, коль его так ни разу и не инициировали в этом мире, то он просто мог не знать о тех, кто его населяет. Тех, кто был врагами его создателей. Врагами Республики Нелли. «Все интереснее и интереснее», — констатировал я и переключился на ту задачу, ради которой все же оказался в данном месте. Мне необходимо было провести активацию закапсулированных потоков сознания с переносом туда в фоновый режим работы постоянного процесса контроля окружающего пространства. Еще раз осмотрев окрестности и убедившись, что моего отсутствия в лагере пока никто не заметил, я скомандовал симбиоту. «Активация!» После чего мгновенно отключился. Мертвый мир. Северные предгорья. Развалины какого-то большого города. Странная пещера. Утро. 20 минут спустя. Пробуждение было резким. Процесс активации потоков завершен успешно. Сразу же доложил симбиот. Параллельно проведен перенос текущих активных процессов в фоновый режим работы. И мне была представлена одна из схем, где практически как в диспетчере задач была отображена текущая загрузка всех доступных мне потоков. «Так значительно нагляднее», — обрадовался я. «Частично завершено подключение исследовательского модуля. Он позволяет более плотно работать с сознанием оператора, предоставляя затребованную информацию в наиболее адаптированном под его восприятие виде». «Понятно», — только и ответил я, после чего поинтересовался. «Как прошел перенос функции контроля окружающего пространства?» «Выполнен на 93%, доложил симбиот. «Время до завершения операции — 1,5 минуты». И где-то в уголке моего сознания пошел обратный отсчет. «Ну ладно, тут у нас все, можно возвращаться в лагерь». «Да, кстати, как там дела?» Я быстро проверил близлежащую местность. Несколько монстров, которые ошивались поблизости, но не приближались к лагерю, а так все тихо и спокойно, как на его территории, так и снаружи. Тогда пора выдвигаться. Я дал команду навигатору разработать наиболее незаметный маршрут. А уже через несколько секунд покинул столь странное и необычное убежище наследия не просто войн древних, но тех самых неизвестных противников, с которыми сражались когда-то очень давно демоны. Добравшись до лагеря, я быстро занял свое место и сразу же развеял все еще активированное плетение. Теперь можно было работать дальше. Вообще-то все это затевалось лишь с одной единственной целью. Мне необходима была база данных, которую симбиот разыскал на одном из серверов форпоста. Начать инсталляцию базы. Отдал я новый приказ и ожидаемо провалился в беспамятство. Только вот было оно несколько странным. Хоть тьма и окутала меня, но я мог при особом желании взглянуть сквозь нее. И что удивительно, видел я сейчас гораздо дальше, чем если бы полностью бодрствовал. Вот шевельнулся часовой, вот небольшая птаха перескочила с ветки на ветку в ближайшем лесочке. Вот парочка монстров приблизилась к нашему лагерю еще на десяток метров. Так, а это что? Это же где-то в городе, куда мы должны направиться завтра. Или я ничего не понимаю, или на его территории в одном из зданий укрывается, стараясь забиться в самый дальний угол, кто-то живой. Я могу поклясться чем угодно, что это не демон. Но вот тогда кто? Жаль, что в этом состоянии контроля я вижу лишь ментальные поля. А тот неизвестный очень умело постарался скрыть его. Именно это до сих пор и позволяет ему выжить. Так, а вот это надо выяснить. Я дал навигатору задачу просчитать, сможет ли продержаться до нашего подхода неизвестный, даже забыв о том, что он вряд ли сейчас отработает. Но, как это ни странно, у меня все получилось. И судя по тому, что мне передал навигатор, если мы завтра поспешим, а этот неизвестный никуда не решит оттуда свинтить, то мы сможем с ним встретиться. «Хорошо», — решил я, — «отложим нашу встречу до завтра». И уже дальше, лишь пометив маркером заинтересовавшего меня неизвестного, просто следил за ним. В город мы отправимся лишь через пару-тройку часов. Придется подождать. Хорошо, что умение ждать — это одна из тех привычек, которой очень быстро учишься, попав в миры Дага.